Военврач торопливо сложил газету и, сняв очки, уселся в кресло. Бриться он не пожелал и, брезгливо оглядывая не первой свежести простынку и халат толстой парикмахерши, подробно объяснил, как именно его постричь. Андрей потихоньку рассматривал в зеркале лейтенанта. Тот с довольно флегматичным видом как-то расслабленно сидел под белой простынкой в кресле, откинувшись на спинку, положив руки на подлокотники и время от времени полуприкрывая веки. Чернявый мастер, не спеша действуя ножницами, подстригал его длинные белокурые волосы. У лейтенанта было славное простое лицо, большие светлые глаза. Как показалось Андрею, в них было что-то задумчиво усталое. Андрей припомнил, что в дивизии, где он воевал, в соседнем полку, был начхим, удивительно похожий на этого лейтенанта. Бедняга подорвался на мине, его разнесло на части. В раскрытую дверь из парикмахерской плыл сладковатый запах дешевой парфюмерии. Там в духоте было еще хуже, чем на улице, и дышалось с трудом. Назойливо жужжали десятки мух, норовя усесться на потные лица. Старшина из авиации негромко, но оживленно рассказывал юному летчику о воздушных боях. Тот слушал с явным интересом, больше молчал, лишь изредка поддакивая или понимающе улыбаясь. Это был разговор избранных, густо пересыпанный специальными авиационными терминами и сопровождаемый выразительной жестикуляцией старшины и движениями ладоней, он весьма наглядно изображал различные маневры воздушного боя. Судя по разговору, это был человек знающий и бывалый. Ему доводилось сбивать мессершмитты и юнкерсы, бомбить Кёнигсберг и обстреливать с воздуха немецкие эшелоны. Об известном летчике он говорил так, словно тот был его близким приятелем и общался с ним повседневно. О различных системах самолетов он рассуждал свободно и уверенно, как пилот, самолично испытавший их летные и боевые качества. Он знал решительно все. И было только непонятно, в какой, собственно, авиации он служит — в истребительной, штурмовой или бомбардировочной. Незаметно рассматривая в зеркале лицо лейтенанта, Андрей пытался определить, прислушивается ли он к разговору или нет. Было совершенно очевидно, лейтенант не проявляет интереса ни к тому, что происходит в парикмахерской, ни к тем, кто в ней находится. Выражение лица у него было безразлично вялое и даже немного сонное, может, от того, что он тоже был разморен жарой. Временами, поворачивая голову, он разглядывал в зеркале свою прическу, дважды трогал рукой волосы на затылке и что-то говорил мастеру. Когда лейтенант смотрел в зеркало, Андрей, чтобы не встретиться с ним взглядом, рассматривал плакаты, расклеенные на стенах парикмахерской. Один из плакатов «Болтун. Находка для шпиона», висевший на видном месте меж зеркал и, пожалуй, наиболее бродский, привлек внимание Андрея. Пожилая работница, приставив палец к губам и гипнотизируя строгим неотступным взглядом, предостерегала «Не болтай». Эти два слова большими буквами были выведены внизу плаката, а в верхнем углу было написано «Будь начеку, в такие дни подслушивают стены, недалеко от болтовни и сплетни до измены». Взяв гребень с ваткой, чернявый расчесал лейтенанту волосы, сделал еще несколько движений ножницами и, осмотрев свою работу с разных сторон, принес из чуланчика, где горела керосинка, алюминиевый стакан с кипятком, кисточку и так же неторопливо, как и все, что он делал, принялся править бритву на ремне.